Видение Захарии. Имя Захария означает «Господь помнит». В Библии упомянуто 30 человек, живших в разное время и в разных местах, носивших это красивое имя. Мы теперь обращаем внимание на пророка Захарию, который считается 11-м из так называемых «малых пророков», который начал свое служение во второй год Дария, то есть в 520 году до Рождества Христова. В его книге он назван сыном Варахииным, сыном Аддовым, а у Ездри 5.1.2 и 6.14 он назван сыном Адды. У Неемии 12.4 среди священников, возвратившихся Зарававелем из Вавилона, упомянут Иддо, а при первосвященнике Иоакиме главою дома Иддо назван Захария, Неемии 12.16. Адда и Иддо в еврейском тексте – это одно имя и одна личность. На этом основании считают, что Захария был сыном Варахии и внуком Адды, но Варахия, вероятно, жил недолго. И во время Ездри и Неемии Захария считался главою дома Адды и его сыном. Следовательно, подобно Иеремии и Иезекиилю, Захария был из рода священников. Начатое при Зарававеле строение Дома Господня в Иерусалиме было приостановлено по доносу Рехума и Шимшая в правление Камбиза до воцарения Дария, Ездри 4.1.24, во второй год царствования которого пророк Агей начал призывать иудеев взяться за работу при построении храма. К Агею присоединился Захария, о чем так написано. Пророк Агей и пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и в Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божьи, подкреплявшие их. Ездри, 5 глава, с 1 по 2 стих. В книге пророка Захарии записаны его видения, пророчества и наставления. На первом месте стоят видения, и на них мы обратим наше внимание. Первое видение. В углублении между миртами Захария видел мужа на рыжем коне, которым оказался ангел Господень, а другой ангел показывал и объяснял Захарии особые видения. За мужем на рыжем коне находились кони рыжие, пегие и белые, которые доложили ему: «Обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна». Тогда тот муж, ангел Господень, вознес молитву: «Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет?» На это ходатайство послышался ответ: «Так говорит Господь Саваоф, возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великою. В нем соорудится дом мой, и землемерная вервь притянется по Иерусалиму, снова переполнится города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим». Захарии 1 глава с 8 по 17 стих. Под этим мужем на рыжем коне, ангелом Господним, христиане понимают Сына Божия до Его воплощения, который являлся некоторым ветхозаветным праведником и которому особые служители делают надлежащий доклад. Под показанными в видении конями понимают особых ангелов, рыжие или красные – цвет огня и ревности, белые – цвет торжества, победы и чистоты, пегия с черными или красными пятнами или полосами на белом фоне, цвет смещения ревности с чистотою. Их доклад вызвал ходатайство ангела Господня и содействовал восстановлению Иерусалима. Второе видение. Пророк увидел четыре рога, и ангел объяснил ему, что эти четыре разорителя Израиля, Иуды и Иерусалима. Одни понимают под этими рогами четыре государства: Ассирию, Вавилон, Грецию и Рим. Другие же понимают вообще врагов с севера и с юга, с востока и запада. Затем пророк видел четырех рабочих, посланных Богом сбить рога народов, разоривших землю Израилеву. Захарию 1:18-21. Бог попускает рога для разрушения непокорных ему, а потом посылает своих рабочих сбить эти рога и приостановить их губительные действия. Третье видение. Муж землемерной веревкой был знаменем того, что Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. Древние жители укрывались за крепкими городскими стенами. Селиться в окрестности означало подвергать себя опасности. Но Бог своему народу дает гарантию: «Я буду огненной стеною вокруг него и прославлюсь посреди него». Древние крепости строились так, что с внешней стороны городской стены находился глубокий ров, наполненный водою. Но осаждавшие умудрялись либо отводить воду, либо строить мосты. А вот против огненной стены все ухищрения врагов бессильны. И Бог призывает свой народ: «Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона», и дает дивное обетование: «И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. И я поселюсь среди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе». Захарии 2:1-13. Четвертое видение. Пред ангелом Господним стоял первосвященник Иисус, сын Иосидеков, одетый в запятнанную одежду. А с правой стороны его стоял сатана, чтобы противодействовать ему. Господь запретил сатане противодействовать, велел снять с первосвященника запятнанную одежду, одеть его в торжественную одежду, возложить ему на голову чистый кидар, головное украшение в виде чалмы или тюрбана из чистого белого полотна, дал ему указание: «Если ты будешь ходить по моим путям, и если будешь на страже моей, то будешь судить дом мой и наблюдать за дворами моими». И предсказал первосвященнику: «Вот я привожу раба моего, отрасль, и изглажу грех земли сей в один день». Захарии 3:1-10. Грех земли был изглажен в тот день, когда Сын Божий возгласил с креста: «Совершилось». От Иоанна 19:28-30, 1 Петра 2:24. Пятое видение. Пророк увидел золотой светильник, при котором находились две маслины. Свет светильника обычно происходит от горения в нем оливкового масла, какое выжималось из олив. А пророк видел, что маслины непосредственно давали из себя силу для горения. На вопрос, что это значит, ангел, объяснивший пророку, ответил: «Это слово Господа к Зарававелю, выражающее: не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». Затем ангел сказал Захарии, что перед Зарававелем великая гора превратится в равнину, что по благодати Божьей руки Зарававеля положили основание дому сему, его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Захарий 4:1-13. Шестое видение. Летящий свиток. Ангел объяснил Захарии, что это проклятие, исходящее на лицо всей земли, обрекающее на истребление всякого, кто крадет, и всякого, кто клянется ложно. А кражи бывают разные. Одни крадут чужое имущество, а другие чужие слова и чужую славу. Когда же их уличают в этом, они клянутся ложно. Кто из людей чист от этого? Захарии 5:1-4. Седьмое видение. Ефа, то есть сосуд, вмещающий около 22 литров. В этом сосуде оказалась женщина, о которой пророк услышал, что это само нечестие. Потом явились еще две женщины с крыльями аиста. Они подхватили Ефу и понесли ее в землю Синаар, то есть Вавилон, где для нее приготовлен дом. Захарий 5:5-11. В Откровении Иоанна Богослова отмечен Вавилон как мать блудницам и мерзостям земным, Откровение 17.5. Но имеются разные толкования этого Вавилона. Восьмое видение. Четыре колесницы, в которые впряжены кони, рыжие, вороные, белые и пегие, направленные на всю землю. Ангел объяснил Захарии, что это четыре духа. Этим четырем колесницам и разным коням соответствует в Откровении 61.8 четыре всадника на разных конях – белом, рыжем, вороном и бледном. И эти всадники так объяснены. На белом выходит победитель, чтобы побеждать, великий завоеватель. На рыжем – смутитель, чтобы настраивать людей для бойни друг с другом. На вороном – голод, лишающий пропитания пшеницы и ячменя. А на бледном – смерть, которая уничтожит четвертую часть живущих на земле. Видение пророка Захарии заканчивается откровением о муже. Имя ему – отрасль. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Захария 6.12. Этим мужем является Господь Иисус Христос, который принесет мир земле, благоволение между народами и утвердит истинное и верное служение Богу. Аминь.